War and War. Как всегда, обосрались с локализацией. War and War — просто антитеррористический выпуск новостей. Не стоило так спешить. У этих выпусков была, впрочем, одна приятная черта. Их по дефолту зачитывал помощник Фейстопа, то есть в его случае Little Sister. По какой-то не до конца ясной причине это каждый раз на несколько часов примеряло сестричку с Кешей. Сестричка уже стояла у фонтана с рожком в руке. Увидев Кешу, она сделала вид, что не замечает его. На самом деле, конечно, все было наоборот. Не видя Кешу вообще, она сделала вид, что увидела его, но притворяется, будто не видит. Только надо ли человеку нырять в такие глубины? Подняла рожок, грациозно изогнулась и звонко, молодо, озорно протрубила. В звуке рожка было что-то щемящее, обидное. Если бы компания каких-нибудь злых психологов и гипнотизеров попыталась специально синтезировать звук, способный напомнить Кеше, что юность, беспечность и красота — это уже не он, получилось бы, наверное, похоже. Хотя, с другой стороны, было непонятно, чья же это тогда юность и красота, если сестричка целиком сделана из его мыслей, и никакой другой материальности у нее вообще нет. Ксю баба могла бы, наверное, это объяснить, только не факт, что он понял бы. Сестричка опустила рожок и, выждав, когда все стоящие на площади приложения повернутся к ней, сказала: «Чрезвычайное сообщение. Комиссия по общественной безопасности информирует граждан, что вероятность нового теракта Бату-Караева в ближайшие 5 суток возросла до 25%. Фактор угрозы поднят с желтого до оранжевого. Если вы хотите что-то спросить о террористе Бату-Караеве и опасности, которую он представляет для общества, я здесь, чтобы вам помочь». Делая объявление, сестричка не смотрела на Кешу, а как бы говорила с приложениями, внимательно и тревожно оглядывая их лица. Отчего Кеша на несколько секунд почувствовал себя одним из стоящих на площади. Это было страшновато, потому что сильно понижало личный статус. Но страх тут же прошел. Кеша подумал, что вполне можно будет уединиться с сестричкой в каком-нибудь тенистом прохладном месте и послушать про Караева. Хотя рассказ, конечно, будет скучным. Все эти Цукербрин-сообщения — обычная пропаганда и промывание мозгов. Он махнул сестричке рукой. «Я хочу спросить», — сказал он, — «только не здесь. Пойдем в кинозал, детка, там и расскажешь». Площадь разорвало на цветные зигзаги, и Кеша с сестричкой оказались в личном Кешином кинозале, куда он приходил смотреть старые двухмерные фильмы. Это была большая комната с мягкими кожаными диванами и креслами, скопированная с кинозала на яхте какого-то русского олигарха древности. Кресел было много на тот случай, если Кеша захочет посмотреть кино вместе с друзьями, но Кеша за все время только пару раз вытаскивал сюда Мэрилин по прямому линку из семейной спальни, и оба раза та уснула в середине фильма. Сегодня сестричка казалась Кеше особенно милой. Она, несомненно, все чувствовала, конечно, на самом деле это он сам и так далее и тому подобное, но ведь позволительно про это ненадолго забыть. И кокетничала. Вела себя так, словно ее единственная задача — донести до клиента требуемую информацию. Дело, разумеется, обстояло именно так. Кокетством было показывать это с такой настойчивостью. Кеша сел на мягкий и низкий диван перед экраном. Место как раз для двоих. Сестричка шагнула к экрану и встала так, чтобы не заслонять Кеше изображение. Свет померк, и в зале стало почти темно. Темнота и близость Little Sister волновали. Но без Мэрилин сестричка оставалась физически недостижима. Приблизиться к ней можно было только на 1-2 метра. Дальнейшие шаги и взмахи рук как бы выпадали из зацепления с пространством и совершенно не сокращали дистанцию. То, что сделал дальше Кеша, было, конечно, безумной неосторожностью, но силуэт сестрички в полутьме так воспламенил его, что он даже не обдумал всей последовательности своих действий заранее. Пауза. Фейстоп. Напудренная Мэрилин с горящим над головой рубиновым сердцем, кто бы сомневался. Спальня. Ничего не объяснять, не уговаривать. Хватаем за руку и тащим. Милая, мы давно уже никуда не выходим вместе. На Фейстопе могут пойти толки. Ха-ха, не спорь, сейчас мы идем смотреть передачу про террор ко мне. Я как муж имею право. Мэрилин не спорила. Рывок назад в кинозал в обход Фейстопа. Маневр достойный сексуально возбужденного Наполеона. И последнее — кивнуть в просвет двери доброму маляру Мутабору. Он тоже может на минутку заглянуть. А почему нет? Может, мы в кинозале стены красим? Бывает же у людей ремонт. Только когда севшая рядом с ним на диван Мэрилин, у нее сегодня был на редкость отсутствующий вид, стала сестричкой, а оригинал, стоявший возле экрана, растворился в темноте, Кеша понял, как он рискует. Сестричка ведь озвучивала передачу. Она сейчас будет говорить. Она никогда прежде не пробовала совращать его в рабочее, так сказать, время. Неужели баг все равно сработает? Кто тогда будет говорить, сестричка или Мэрилин? Или этот вопрос просто теряет смысл? Сестричка повернула лицо к Кеше и приветливо улыбнулась, как и положено фейстоп-помощнику при выполнении служебных функций. «Сейчас, — сказала она, — мы покажем вам Бату Караева». Ее рот олел так близко, что Кеша почувствовал волну горячего воздуха и слабый аромат земляники. На экране появилась голова человека средних лет. У него был горбатый широкий нос, будто сломанный сразу в нескольких местах, разной формы карие глаза и седоватая бородка, закрывающая щеки. «То, что вы видите, — сказала сестричка, — не реальная съемка, а реконструкция. Так мог бы сейчас выглядеть Бату Караев, самый страшный террорист современности, более известный человечеству, как Дрим Бомбер». Кеша положил руку сестричке на колено, прямо под краем синего гофрированного платья. Брови сестрички чуть поднялись, и все. «Бату Караева называют Дрим Бомбер, — сказала она, — потому что он совершает свои теракты в коллективных снах. Желаете ли вы получить историческую справку о коллективных снах?» «Угу», — ответил Кеша. «Краткую или полную?» «Конечно, полную». Ему не нужна была справка о коллективных снах, но хотелось, чтобы сестричка поболтала подольше. Двусмысленность ситуации просто очаровывала. «Технологии рекреационного сновидения, — начала сестричка, — были разработаны вскоре после того, как климатические катастрофы, войны и великие научные открытия привели к переселению цивилизованного человечества во вглобные структуры, свободные от сил гравитации». «Свободные от сил гравитации», — усмехнулся про себя Кеша. «Конечно, свободные, когда платить нечем. А были бы Шеринг Пойнтс, жил бы на Еврайхе. Была бы и сила тяжести, и личное пространство из двух комнат с туалетом и душем. Лично вытирал бы жопу рукой, а сестричка была бы из биопластика. Ходили бы с ней по полу без всяких говноотсасывающих памперсов. И без проводов в голове. Нет, главное, каждую секунду мозги промывают. Свободные, свобода». «Это радикально изменило образ жизни и потребности человека», — продолжала сестричка. «Новый уклад жизни вынудил отказаться от модели роста, исчисляемого в GDP, то есть в совокупном общественном продукте». «Какая ты у меня умная», — прошептал Кеша. Его ладонь медленно-медленно поползла вверх. «Нечего жалеть государственного агитатора». «Разумеется», — продолжала сестричка, — «живительный родник прогресса, ежегодный рост никуда не исчез. Но люди отказались от его материально затратной составляющей и вместо GDP стали измерять его в SSP, Sensate Shared Product, который более-менее соответствует общему объему коллективного телесно-эмоционального опыта. Это была величайшая из всех технологических революций, потому что она упразднила большую часть промышленности, освободив человечество от значительной части материального производства. Произошел величайший в истории человечества парадигматический сдвиг. Кешина рука понемногу осваивалась под синей гофрированной юбкой. На лице сестрички появилась жалобная гримаска. Вот, мол, в каких условиях приходится работать. Но она продолжала. «Культура человечества предметна, ее объекты переживаются людьми через органы чувств. Научившись абсолютно достоверно воспроизводить эти чувства без соответствующей им материальной основы, человечество сделало огромный шаг вперед и подтянуло свои беднейшие слои до уровня потребления, доступного прежде лишь среднему классу. Следующим шагом было перенесение большинства общественных коммуникаций в коллективную фазу люсид, ночного сна. Жизнь человека вновь стала полноценной, открытой для социального творчества и роста». На сестричке были крохотные стринги. «Вот кто их на нее надел?» — подумал Кеша. «Теоретически я. И практически тоже я, конечно. Но когда? Прямо сейчас, когда нащупал рукой? Или еще перед этим, неосознанно? По-любому зря она в таких ходит. Сосуды пережмет. Надо будет сказать». Когда Кеша делал какое-нибудь особенно прихотливое движение пальцами, сестричка начинала часто моргать, словно пытаясь избавиться от попавшей в глаз ресницы, но продолжала говорить. Шериномикс, пришедшая на смену экономикс, поставила человечество на рельсы бесконечного роста. Первые десятилетия этой эпохи были временем высочайшего взлета человеческой мысли, оптимизма и беспечности. Тогда многим казалось, что все ужасы прошлого остались позади, и террор в их числе. Террористу во вглобной структуре пришлось бы покинуть персональный модуль и заняться поиском оружия и сообщников в не слишком приспособленном для подобных операций мире. То, что злоумышленники могут использовать достижения прогресса в своих целях, не приходило никому в голову. Однако именно пространство коллективного сна и оказалось самым незащищенным от террора. Кеша тем временем совсем обнаглел, но сестричке ничего не оставалось, кроме как говорить и жалобно улыбаться. Делать нечего. Кеша заказал полную справку. Первоначальные технологии групповых сновидений практически не отличались от используемых в наше время по той причине, что с тех пор не изменился человеческий мозг. Но в те годы над подобными технологиями не было никакого контроля вообще. Каждый пользователь мог как угодно программировать сны и заказывать в свое авторское сновидение других. Мало того, опытный профессионал без особого труда мог подключиться к любому коммерческому скрипту и модифицировать его как угодно. Коллективные сны в те годы вообще никак не охранялись от вмешательства, никто не видел в этом угрозы. Кеша, наконец, просунул палец под стринги. Сначала один, потом второй, потом третий. Словно это было циничное и спаянное нацменьшинство, организованно переселяющееся в теплое местечко. «Коллективные сновидения считались безопаснейшим из развлечений», — продолжала сестричка, морщась, «потому что из любого кошмара всегда можно было вынырнуть в явь. Как говорил по другому поводу Эпикур, боль в сновидении не могла быть слишком сильной или слишком долгой. Никто еще не знал о возможности запереть человека во сне. Это открытие сделал молодой программист по имени Бату Караев». Кеша не выдержал. Соскользнув с дивана, он встал на колени перед сестричкой и решительно положил ладони ей на ноги, словно на руль большого мягкого мотоцикла, едущего к счастью. Сразу же стало понятным, почему на сестренке стринги. Их даже не надо было снимать, достаточно оказалось просто сдвинуть в сторону. Сестричка больше не морщилась. Теперь она глядела на него загадочно мерцающими в полутьме глазами и говорила, иногда чуть-чуть запинаясь, в такт его рывкам. «Сейчас уже нет возможности установить, как именно Караев пришел к своим взглядам, кто повлиял на него и кем были его духовные учителя. Ясно только одно, Караев не рассказал никому о своем случайно сделанном открытии. В те годы Караев еще не был террористом, он работал программистом в киберсекьюрити. Однако в душе он считал себя... художником. Да-да, вы не ослышались, художником. Прямо как Гитлер. Вот отрывок из его личного дневника. Запись, сделанная им в возрасте 25 лет». То, что сестричка все время говорила, возбуждало Кешу, но мешало ему сосредоточиться на процессе. Его внимание постоянно соскальзывало с физиологических переживаний на ее рассказ. Но это же обстоятельство позволяло растянуть упражнение. Кеша обернулся к экрану. С экрана глядел худой молодой человек, густо заросший щетиной. Он был одет в черный мундир Сайберсек, а комната за его спиной походила на зал кунсткамеры со всякой занимательной мерзостью, заспиртованными уродцами, скелетами двухголовых зверей, пыточными ошейниками и кнутами, огромными медвежьими капканами и разнокалиберными никелированными крюками. Так оформить свой фейстоп мог только псих. Причем псих с чистой пока еще совестью, не боящийся, что его возьмут под колпак. Молодой Караев поглядел в объектив и сказал: «Вот что важно. Весь современный инструментарий искусства безумно устарел. Во времена Гомера можно было полностью покорить человека магией слов. 300 лет назад зритель еще мог полностью отождествиться с фильмом не во сне, а наяву. Но сегодня описывать движение духа в словах или показывать зрителю движущиеся картинки, изображающие маршрут физического тела среди других материальных объектов, уже бесполезно. Жизнь больше не поддается достоверной симуляции такими методами. Новое искусство возникает где-то на стыке технологии осознанного сна и гипноза. Художник будущего будет писать человеческие жизни, а потом предлагать или заставлять других пережить во сне созданный им скрипт, превращая его в полноценный чувственный опыт. Грань между искусством и жизнью исчезнет полностью. Мало того, художник сделается подобным Богу. Он сможет решать, что, как и когда произойдет со зрителем, упаковывая в этот принудительный рисунок даже то, что кажется индивидууму всплесками его свободной воли. Кеша отвернулся от экрана. Он был рад, что сестричка заставила его отвлечься. Его уже отнесло прочь от точки невозврата, и теперь он мог повторить свое сентиментальное путешествие заново. «Программист высочайшего уровня Караев был постоянным консультантом спецслужб», — продолжала сестричка. «Он досконально знал, как функционирует сложнейший электронный мир вокруг нас. По этой же причине ему не составляло труда обойти защитные стены, которыми человечество пытается оградить себя от зла. Первоначально Бату Караев работал в Комитете охраны символического детства в отделе защиты от половых мыслепреступлений. Он отлавливал мерзавцев, которые, занимаясь легитимным сексом со своим социальным партнером, представляли себе на его месте маленького мальчика или девочку». Кеша вздрогнул. Услышанное напугало его до такой степени, что он прикусил себе язык, но не прекратил двигать бедрами, поняв, что система заметит сбой в его биодате, пришедшийся именно на эту фразу. Вот так мысли преступников и ловят. Продолжать, непременно продолжать, радуемся жизни, а пульс мог участиться просто от вовлеченности в праздник плоти. Сестричка мстительно ухмылялась во всю свою рожицу, но Кеша никак не проявил своего испуга. Сестричка продолжила. Караев сделал свое открытие случайно, экспериментируя с люсид-скриптами собственного сочинения. Из-за программной ошибки он оказался заперт в одном из снов своей разработки и чуть не умер от боли и холода, потому что ему приходилось раз за разом падать со сноуборда в сугроб. Он смог проснуться лишь по той причине, что его домашнюю сеть отключили за неуплату и разорвали связь с компьютером, к которому был подключен его мозг. Если бы на счету Бату Караева нашлось достаточно шеринг-поинтс, общество, возможно, было избавлено от одного из своих самых страшных кошмаров. Но Караев проснулся и понял, как заставить других увидеть его страшный сон. Мало того, он понял, как сделать так, чтобы даже отключение от компьютера больше не смогло разбудить спящего. Кеша уже пришел в себя. Он не представлял себе никого на месте Мэрилин. Поэтому он не был мыслепреступником в том смысле, о котором говорила сестричка. Во всяком случае, формально. Проблемы с законом могли быть разве что у клоуна Мутабора. Кеша был мыслепреступником в другом смысле и проходил бы по другой статье. Слабое, конечно, утешение. «Караеву не составило труда воплотить случайно открытый им принцип в программу вирусного типа», — продолжала сестричка, причем Кеша готов был поклясться, что на ее лице все еще гуляет глумливая ухмылка. «Он знал, как заразить серверы, поддерживающие коллективное сновидение». Первый же его теракт был чудовищен по своему цинизму. Караев атаковал людей, собравшихся на праздничный рождественский сон, вокруг одной из локальных гипноелок. Он проявил при этом немало изобретательности, которая сразу стала визитной карточкой этого террориста. Да что там изобретательности, художественного таланта? Мы не можем восстановить пережитые его жертвами полностью. Теровирусы Бату Караева написаны таким образом, что самоуничтожаются. Мало того, наблюдателю пришлось бы умереть, чтобы досмотреть скрипт до конца. Но мы можем показать вам слабый отблеск этого ужаса. Вы увидите теракт, вернее, начало исполнения терроскрипта, глазами одного из выживших. Наблюдателю удалось проснуться, чтобы расширить с нами свой страшный опыт. Сестричка поглядела Кеше за спину, как делают, когда хотят заставить собеседника обернуться. Кеша сперва не поддался на уловку, но за спиной заиграла музыка, послышались человеческие голоса, и на лице сестренки изобразился такой живой интерес, что он не вытерпел и покосился назад, как и в прошлый раз, не прекращая мысли преступления полностью, а только перейдя с галопа на медленный семейный аллюр. На экране возникла огромная площадь, окруженная силуэтами сказочных замков и дворцов, слишком далеких и грандиозных, чтобы быть настоящими. Казалось, это особым образом нарезанные и подкрашенные облака. В слепящем свете разноцветных прожекторов катались на коньках, танцевали и просто гуляли люди, одетые самым невообразимым образом. Над ними летали большущие махровые бабочки и смешные целлюлитные ангелочки. Трубили врага крылатые эльфы, разбрасывали искры огненные стрекозы, и в центре этого великолепия возвышалась Рождественская елка, небывало высокая, синий-зеленая, вся в радужных шарах, звездах и лентах, с бриллиантовым ледяным шпилем на верхушке. Внезапно в толпе раздались крики. Вместе с неизвестным зрителем Кеша повернул голову на голоса, но ничего не увидел, потому что рядом что-то сверкнуло и грохнуло. Кеша поднял глаза на елку. Огромные светящиеся шары один за другим срывались с ее ветвей, летели в толпу и лопались огненными пузырями. Люди, в которых попадали дымные стрелы осколков, не исчезали, как бывает при пробуждении от группового сна, а падали на землю, обливаясь кровью. Кеша увидел оторванную голову, затем руку. Толпу затянуло клочьями сизого дыма. Начался какой-то совсем гротескный ужас. Еловые ветки стали превращаться в длинные зеленые плети, хлещущие людей. Сперва они дотягивались только до стоящих у самой елки, но становились все длиннее и летали все быстрее. Их концы словно сделались стальными, ударяя, они рассекали человека надвое. Потом рядом с Кешей взорвался очередной елочный шар, и его повалило взрывной волной. Сверху на него опрокинулось еще несколько тел, и наступила тьма. Повторяем, так это выглядело для того, кто выжил. Чем этот страшный опыт закончился для погибших, не знает сегодня никто. Переживание было совершенно реальным. Кеша даже не заметил, в какой момент он сделался участником происходившей на экране драмы. Но тьма отпустила, и он вывалился из нее назад, прямо на сестричку. Контраст был завораживающим. Кеша вернулся к прерванному гипнороликом занятию не без некоторого усилия. «Уже в первом преступлении Дримбомбера, как ни в чем не бывало, продолжала сестричка, видны все особенности его кровавого почерка. Прежде всего, это стремление превратить теракт в подобие мрачного перформанса и шедевр акционизма. Как мы помним, в своих художнических амбициях Бату Караев заявил в самом начале своей кровавой карьеры. Именно эта особенность злоумышленника заставила многих предположить, что он является психически больным человеком. Так, разумеется, и оказалось. Однако неадекватность, как это нередко бывает, соседствовала у Караева с точнейшим преступным расчетом, который за время его карьеры ни разу не дал осечки. Сестричка опять поглядела ему за спину. Кеша снова обернулся к экрану и увидел какой-то огромный холодильный зал, где были свалены полуголые человеческие тела. Их показывали всего секунду или две, но этого хватило, чтобы различить на трупах пластиковые памперсы и маски системы LifeBeat. Мертвые современники выглядели слишком жирными и слишком дистрофичными одновременно. Без виртуального грима их белая дряблая кожа могла возбудить только изголодавшуюся пиявку. И еще Кеше показалось, что в открытых глазах нескольких ближайших к нему трупов застыл ужас. Если это, конечно, не был просто блеск льда, в который превратились белки. «Все, кого вы видите, убиты Бату Караевым», — продолжала Литл Систер. «Медицинской причиной их смерти был спазматический мозговой резонанс, или СБР. Этот судебно-медицинский термин появился в научном обиходе в результате деятельности террориста. Никому, кроме Караева, неизвестно, что именно пережили и испытали эти несчастные в своем последнем сне». Мы можем только строить предположения, основываясь на крохах имеющегося в нашем распоряжении материала. Например, в одной из своих дневниковых записей Караев похваляется, что нашел способ лично прийти к каждой из жертв в ее последний сон. А в другой он утверждал, что понятое им про мир даст ему индульгенцию на любые зверства. Кеша почувствовал, что его любовный пыл почти угас. Он повернулся к сестренке и из последних сил возобновил погоню за счастьем. Он больше не вслушивался в ее слова и не оборачивался к экрану до тех пор, пока не нагнал, наконец, это счастье. Оно, правда, опять ускользнуло в тот самый момент, когда его биологический аспект был, наконец, пойман. Но Кеша не обижался, он давно знал, что в мире и не бывает по-другому. Через несколько минут он, как добропорядочный гражданин, уже лежал в семейной спальне рядом с похрапывающей Мэрилин, над головой которой горело ненасытное красное сердце. Кеше тоже хотелось спать. Но хитрить сегодня предстояло и во сне. Он помнил, что для должного тумана в метадате ему следует заглянуть в фазу люсид.